Глава 4. Наутро не потребовалось бы большого труда убедить Николашу в существовании вечной любви и взять с него, как подписку о невыезде, клятву верности Лере Новиковой. Прошлая ночь стала для Николаши потрясением. С таким размахом, широтой и, если хотите, лихостью еще никто никогда его не познавал. В эти часы он чувствовал себя лакомством для сладкоежки, деликатесом на столе гурмана, шедевром в золоченой раме перед восторженным ценителем. Хотя все его богатство состояло из одного мужского тела, бледной окраски и средних размеров, Лера безоговорочно приняла его капитуляцию, умело провела инвентаризацию своих новых владений и, засучив рукава, всерьез принялась за дело. Дело у нее спорилось, трудилась она увлеченно, обстоятельно, не пропуская мелочей и не откладывая ничего на потом. К утру Лера, заработав непререкаемый авторитет и непоколебимое уважение, погрузилась в сон. Коля, заподозрив лучик чуть теплого среднеевропейского солнца в попытке развалиться на Лериной подушке, встал, чтобы задернуть портьеру. Лера спала, как ангел, не продавливая кровать. Николаша залюбовался и даже заглянул ей за спину. Не помялись ли крылышки? Крылышки не помялись. Их просто не было. Но рядом с постелью, на тумбочке, он увидел сумочку Леры. И, как и положено разведчику, для которого лишней информации не бывает, решил проверить, что носят бескрылые ангелы в сумочках от Ланцель. Как он ожидал, там оказались батистовый, небесных оттенков платочек, наборчик инструментов для чистки перышек, косметичка, знакомый уже бумажник, мобильный телефон и паспорт. На черно-белой фотографии Новикова Валерия Александровна тоже выглядела ангелом, только серьезным, возможно, даже ученым ангелом. Возраст у ангела было 27 лет и 5 месяцев. Ангел родился в Подольске Московской области и имел, как Коля уже заметил, женский пол. По этому документу ангел выезжал прошлым летом на 2 недели в Турцию и зимой в Финляндию. Но только на 5 дней, потому как на севере ангелы зябнут. Посмотрев паспорт, Коля открыл бумажник. Этот ангел был не из бедных. 4 пластиковые карточки, 2 из которых золотые и 15 лиловых купюр по 500 евро. Там же были какие-то квитанции, 600 российских рублей, несколько дисконтных карточек московских магазинов и 1 автосервиса в районе Марьино. Ангел как ангел, но... Николаша запустил пальцы в отделение за пластиковыми карточками и вытащил водительское удостоверение. С фото на него взглянуло то же лицо, только обрамленное темными волосами. Но и темноволосый ангел по-прежнему выглядел волшебно. Доброе, нежное, трепетное создание, воздушное и легкое вдобавок. Только теперь это была Нина Константиновна Назарова, 29 лет и 2 месяца от роду. Ангел-то с секретами... озадаченно подумал Николаша. С двойным донышком наш ангел. Агент Николаша секретов и пробелов в знаниях не терпел. Секреты он обязательно разгадывал, а пробелы непременно заполнял. Тут без помощи старших, более опытных товарищей не разберешься, подумал, глядя на права Николаша. Придется звонить в Москву. Он прошел в ванную комнату и набрал телефонный номер. В Москве было занято. Москва жила напряженной жизнью, все пределы. При том же самом, что и 150 лет назад, сообща, выясняли, кому же, наконец, на Руси жить хорошо. «Не нам!» – кричали чиновники с потупленными глазами. «Вы только посмотрите, какие у нас хилые оклады, в каких убогих конторах мы от зари до зари сидим, а и бесконечные приемные часы и длинные очереди из назойливых посетителей». «Да-да, именно назойливых. Мы их и так, мы и этак не решаем наболевших вопросов. Затягиваем с ответами, а они все ходят и ходят. Несут и несут. Мы уж и родню подключили. Всех своих рассадили по ключевым местам. Они несут и несут. Мы устали. И не нам, — вторили краснолицые гаишники и другие романтики с большой дороги. Уж мы у них проверяем документы с утра до вечера, тормозим на каждом углу, а порядка нет как нет». Учим их, учим. Они ни в какую. То регистрация отсутствует, то техосмотр. А иной раз вообще борзеют. Денег полные карманы набьют и на рожон лезут. Нестерпимо это. А нам каково? Гласили бизнесмены-предприниматели. Мы только напредпринимаем что-нибудь. Колбасы там по гаражам навертим. Краденую машину разберем. Так тут же санэпидемслужба. Покажите нечистые свои руки. Что это вы там в кулаке такое зелененькое зажали? А ну-ка, давайте сюда поскорей. А за спиной у них уже другие стоят. С ноги на ногу нетерпеливо переминаются. Глядят на нас голодными глазами. А нам? А нам-то, слышно изо всех городов и весей, стон идет по всей Руси. Вой, плач, кричат. Не хотим, не вносите нас в список этот. Какой список? Да тот самый. В список, кому на Руси жить хорошо. Не вносите, не надо. От греха. Коля открыл воду в кране посильнее, чтобы своим звонком не помешать спать Лере. И опять набрал номер. В Москве сняли трубку. Алло, вас слушают. Здравствуй, Никитич, это я, Николай. Здорово. Какими судьбами? Некогда объяснять. Потом. Помощь нужна. Ну-ну, чем могу. Проверь, пожалуйста, кто такие. Валерия Александровна Новикова, 27 лет, Московская область. И Назарова Нина Константиновна, 29 лет. Когда позвонить? После двух, по Москве. Когда Коля вернулся в комнату, он увидел, что ангел успел поменять позу, и теперь перед ним на постели лежала уставшая после охоты подруга леопарда. Плавные линии ее тела таили угрозу. Коля сел в кресло напротив кровати. Тайна украшает женщину гораздо больше, чем выпрошенная у мужа шубка из крашеной норки. Ничего не скажу про соболя. Еще не доводилось водить знакомство с дамой в соболях, но убежден, что тайна привлекает сильнее. Она заставляет прямолинейный, инстинктивный импульс сделать плавный вираж в сторону мозга. Загадки добавляют полутонов, оттенков и нюансов в неприглядную картину отношений между полами. Справедливости ради надо отметить, что наряду с тайной женщину также украшают молодость и богатство. «И что же мне с тобой делать?» – думал Николай, любуясь ускользающей под одеяло персикового цвета ладной фигуркой. Что писать донесение? Ушла, пришла, купила или подробно. Про ночь, страсть и Нину в водительском удостоверении. Если работодателем является муж, фамилию которого она приняла во дворце бракосочетания, а заодно поменяла и имя с отчеством, то вряд ли он обрадуется моей прыти и любопытству. Уволят без выходного пособия и будет прав. Пожалуй, лучше промолчать. Напишу-ка без подробностей. Завтракали они молча. После бурной ночи у Леры Новиковой в голове почему-то не осталось ни одного английского слова. Несколько раз она пыталась обратиться к Николашу по-русски, но он убедительно не понимал. Пришлось перейти на язык мимики и жестов. Получилось неплохо. Тебе хорошо было со мной, дорогой? Великолепно, солнышко. Подлить еще кофе, моя радость. Только после поцелуя. Так поцелуй же скорее, милый. Так хочется кофе. А можно еще сюда и сюда, крошка? Обязательно. В разговоре участвовали руки от кончиков пальцев до локтей, голова, шея, коленки, грудь, но больше всего работы выпало лицам. Они лучились, застывали, морщились, гримасничали, румянились. Из-за стола влюбленные встали с хорошо размятыми, как говорят спортсмены, разогретыми мышцами лица. Сейчас Николаша легко сумел бы изобразить движением бровей 4 степени удивления и 7, только вдумайтесь, 7 оттенков восхищения. Что уж тут говорить про улыбку. Улыбкой он мог бы рассказывать длиннющие анекдоты с непечатными выражениями. И уж было начал. Но тут Валера вспомнила кое-что из английского. Что сегодня делаем, Николя? Куда едем? Ты лучше пройдись пока по магазинам, а я отлучусь на кафедру. Встретимся часа в два, хорошо? Да, Николя, а где? Где ты мне назначаешь свидание, дорогой? Коля задумался. К такому выбору он всегда относился вдумчиво. Неправильное начало рандеву могло привести к затягиванию процесса и даже к решительному «нет». Еще в Москве, будучи курсантом, Николай взял за обыкновение назначать девушкам встречи в метро, причем с глубоким смыслом и внутренней логикой. Летом, в хорошую погоду, он иногда говорил кудрявым, фигуристым хохотушкам: «8:30 у чаши, форма одежды – легко расстегивающийся лифчик, не опаздывай». И сам являлся с дорожной сумкой, в которой лежал колючий клетчатый плед, бутылка саперави и пачка молочных сосисок. У чаши Это в переходе между Курской кольцевой и Курской же радиальной чаша, опора цвета бронзы в переходе метро, выполненная в виде большущей, раскидистой, уходящей в потолок вазы. Девушки не опаздывали, приходили вовремя и ехали с Колей электричкой до тенистых берегов реки Лопасня, где у них на колючем пледе легко расстегивался лифчик. Умным девушкам в очках Николаш говорил так. «У круглой головы 18-15, сначала пойдем в театр». «У круглой головы» — это «у круглой головы» и есть. На станции метро Площадь Нагина, ныне Китай-город, стоял бюст затерявшихся в аналах истории какого-то Нагина. Сейчас уж не всякие названия станции вспомнят, не то что имя революционера. Интеллектуала Коля вел на Малую Бронную улицу и показывал спектакль «Дон Жуан». Там со сцены артист Казаков, игравших за главную роль, аргументированно убеждал умниц в необходимости срочно отдаться Коле под бутылку белого саперави и опять же пачку молочных сосисок. Романтических, возвышенных девушек с неопределенностью во взоре Коля вызывал под синее небо. Станция метро Октябрьская кольцевая напротив эскалатора наверх. На этом месте можно увидеть ворота с кованой решеткой, за которой простирается бездонное, чистое и ясное небо. У синего неба романтические девушки, которым вечно хочется податься на край света, глубоко вздыхали, глаза их начинали блестеть, и парочка тут же отправлялась на ужин с бутылкой саперави. Сейчас Николай пытался определить, где следует назначить свидание Лере Новиковой. До края света они уже добирались. Убеждать в чем-то Дон Жуану уже поздно. Тащиться до Лопасни не сезон. Я буду ждать тебя на левом берегу, перед домом инвалидов, потому что себя им как раз и чувствую. Напоминаю, в 14 часов. Кем? Кем ты себя чувствуешь? Инвалидом. А что с тобой случилось? Обострение. Обострение хронического недуга с названием. Коля поднес руку к груди. Мне кажется, этот недуг и у... Я не опоздаю. Поболеем вместе.